Молодые приходят в ЗАГС расписываться. Регистратор спрашивает: «А вы хорошо подготовились к столь важному жизненному шагу?» «Конечно», — отвечает жених. «Блядь, купили уже 10 литров водки, 30 бутылок вина и 5 литров спирта». Вернемся сразу на хуяримся. Пизда. Пизды тебе дадим.